Глава 64. В начале 1971 года психиатр Мишель де Пернек запросил из Франции сведения на пациента, который так его заинтересовал. Наверное, он заплатил детективу, попросил помощи у коллеги-психиатра или же мобилизовал группу студентов. Во всяком случае, анкету он получил исчерпывающую. Полицейские отчеты, вырезки из прессы, свидетельские показания, акты гражданского состояния, выводы экспертов. В досье содержалось все необходимое, чтобы подробно отследить чудовищное детство Григоара Марвана. Все началось во время Второй мировой войны. Не той провальной войны, которую Франция вела, причем неумело, против Германии, и не во время высадки в Нормандии, и даже не во время тайной борьбы сопротивления. Нет. В мрачный, ничем не примечательный и, можно сказать, банальный период оккупации. Черный рынок и зеленые мундиры. Коллаборационизм и компромиссы. Дело было в Шампино, в Пикардии, недалеко от Нуайона. Проживало там 7000 человек. Ничего особенного об этой деревне не скажешь, кроме того факта, что она была оккупирована еще в 1940-м, после прорыва линии Вейгана. 4 года деревня находилась под немецкой пятой, в 30 километрах от Компьени располагалась первая ставка высшего немецкого командования и прекрасно уживалась с врагом. Администрация вела себя послушно. Сельское хозяйство кормило оккупантов, жители проявляли полную лояльность к агрессору. Освобождение вызвало всеобщее ликование. Упустили войну, так не упустим мир. Те, кто покорно гнул спину, вдруг обнаружили в себе неизведанные запасы патриотизма, а также реваншистский дух. И Шампино поставило печальный рекорд по обритым женщинам, тем, которые спали с бошами. Среди них оказалась и Жаклин Морван, 22 лет, секретарша при штабе вермахта в Найоне. Сразу после освобождения ее арестовывают за пособничество врагу и горизонтальный коллаборационизм. Так назывались во Франции сексуальные отношения женщин с немецкими оккупантами. Как тогда говорили. В сентябре 1944-го ее выводят из камеры, чтобы судить на школьном дворе. Народ как с цепи сорвался. Ее раздевают до нога и обривают наголо. Мужчины ножом вырезают ей на лбу свастику. Потом одна особо разъярившаяся группа, включающая и женщин, ведет ее на окраину города, чтобы побить камнями. Когда несчастная превращается в одну сплошную рану, парни мочатся на нее и бросают, сочтя мертвой, на обочине дороги. Ее преступление. Молоденькая машинистка на протяжении 2 лет поддерживала любовную связь с офицером Гансом Юргеном Херхоффером по профессии писателем, капитаном, приписанным к хозяйственному отделу вермахта, который руководил службами снабжения немецких войск в Пикардии. Другими словами, обычный фриц среди прочих, не хуже и не лучше. Но Жаклин все эти годы, пока длилась идиллия, нужды не знала. Весной 1944-го Херхоффер был отправлен на Восточный фронт, и больше никто ничего о нем не слышал. Несколько месяцев спустя Жаклин дорого платит за свой грех, но не умирает. Она доползает до сельского дома, унаследованного от родителей. История умалчивает, как уж она лечится и чем питается, но едва к ней возвращается способность двигаться, она заколачивает двери и окна своего дома и запирается в нем. Проходит время. Угрызения совести заставляют жителей Шампино приносить ей каждую неделю еду, одежду, сигареты и дрова для печки, просовывая все это в уголок окна, которое Жаклин соглашается приоткрыть, чтобы принять свое удовольствие. Никто ее не видит, никто с ней не разговаривает. Она — тайна деревни. предмет стыда и раскаяния. Подкармливая ее, сельчане надеются искупить свое преступление. К ее присутствию привыкают. О ней говорят как о бомже, отщепенце, монстре. Ее дом расположен на лесной окраине, которую все избегают. В 1947-м даже строят другую дорогу, чтобы отдалиться от нее еще больше. Иногда у Камелька о ней рассказывают самые дикие истории. Говорят, что она потеряла рассудок, что продолжает брить себе голову, что режет себе тело садовым ножиком, который подарил ей ее фриц. Рассказывают, что можно услышать, как она бредит в глубине своего логова, как поет по-немецки, смеется, плачет, воет. А главное, говорят, что у нее есть ребенок. Слух идет с 1945 года. Беременная от своего боша Жаклин вроде бы родила, одна в своей помойке. От дома исходит настоящее зловоние. Некоторые поговаривают, что слышали крик младенца, другие, что видели ранним утром неясный силуэт, бродящий вокруг постройки, утверждают еще, что она просила одежду для маленького мальчика. Проблема Марван усложняется с каждым годом. На каждом заседании регионального совета вопрос о Жаки, все продолжают ее называть, как во времена, когда лизали ей башмаки, чтобы выпросить немного масла или свежих продуктов, стоит на повестке дня. Следует ли силой проникнуть в ее халупу, нужно ли предупредить социальные службы или полицию? Наконец, муниципалитет решает действовать. В 1952-м. Жандармы ломают дверь и обнаруживают кучу отбросов. Весь дом доверху набит гниющим мусором. В одной из комнат немой мальчик. Едва одетый, рядом с матерью, мертвый уже несколько недель. Тело Жаклин раздулось, позеленело, и все в вырезанных свастиках. Скелетообразное тело ребенка покрыто корками и порезами. На этот раз Шампино не удается замять скандал. Местная пресса взрывается. Публикуются фотографии, появляются статьи. Эта часть документов была для Ирвана, безусловно, самой тяжелой. Пожелтевшие газетные статьи, передовица в газете новостей. Кто он? Загадка. Всю ночь он раз за разом принимался разглядывать снимки. Останки матери, мальчик, завернутый в одеяло, отвратительные внутренние помещения дома. Заставляя себя смотреть на эти изображения при свете налобного фонарика, он пытался уверить себя, что этот разложившийся труп — его бабушка, а маленький дикарь, у которого видны только безумные глаза — Григоар Марван. Падре. Сыщик или сыщики Депернека сумел добыть отчеты социальных служб и данные психиатрического обследования. Можно было также отследить первые годы того, кто еще не звался Григоаром. Сам он знал себя только под именем, которое дала ему мать. Кляйнер Бастард. Маленький говнюк или маленький ублюдок по-немецки. По мере занятий с медиками, травмированный мальчик, хоть и не сразу, начал изъясняться на ломаном франко-немецком языке. По крупицам он рассказывал о деталях. Его мать, вечно бродящая в одном и том же засаленном халате, ее обритая голова, она продолжала брить ее сама, пока не стала заставлять делать это ребенка. Свастика на ее лбу со струпьями, гноящаяся, их животная жизнь среди экскрементов. Жаклин жила в другом мире. Навязчивый бред о мести односельчанам, безумная любовь к ее бошу, отвращение к ребенку, которого она истязала, но иногда ассоциировала с любовником. Между словами угадывалось, что она использовала его в сексуальном плане. Некоторые записи было невыносимо читать, как она прижигала его сигаретой, резала ножом, гонялась за ним среди отбросов по закоулкам заледеневшего дома, чтобы кое-что ему сделать. Ребенок был помещен под государственную опеку. В документах не объяснялось, почему его назвали Григуаром. После многих месяцев в педиатрическом институте психиатрии его отправили в детский дом недалеко от Суассона, потом в приют в Бове, дальше — приемная семья в Парижском предместье. В папке содержались кое-какие следы этих лет врастания в общество. Григуар приспосабливается, но ему так и не удается нагнать школьное отставание. Эрван воображал, что мог представлять собой мозг мальчика после всех испытаний, которые тот перенес. Травмы, расстройства, фрустрации, которые готовы были выплеснуться жестокостью и безумием. Кстати, выписки из школьных заведений сигнализировали о проблемах. Кражи, драки, грубые оскорбления. В результате, получив свидетельство о школьном образовании, Григуар уходит в армию и становится полицейским. Как говорили в те времена, охранником порядка. Он начинает вести себя лучше. Форма и дисциплина возвращают его к нормальной жизни. По крайней мере, внешне. Эрван прикинул, до какой же степени старик всю свою жизнь врал, придумывая себе бретонские корни, теша себя принадлежностью к старинному роду. Он — маленький бастард, дитя позора и предательства. Еще одно обстоятельство усугубляло его волнение. До него эти страницы прочел Депернек и оставил свои пометки, подчеркивая некоторые абзацы, добавляя на полях комментарии. Психиатр был увлечен столь интересным случаем. Он сделал из Григуара, затерянного в тропиках молодого копа, подопытного кролика, предмет изучения и экспериментов. Остальная часть досье для Ирвана представляла меньше интереса. Он видел отца таким, каким всегда его знал. Начинающий агент и стукач, жадный до власти, готовый использовать информацию, которую собирал, что среди левых, что среди правых. Доклады общей разведки и дирекции слежения за террористами свидетельствовали, что молодой революционер уже в мае 68-го служил тройным агентом между троцкистами, САК и копами-социалистами, пока не запутался в собственных ипостасях. САК — сервис д'аксион сивик, служба гражданского действия, галлийская милитаристская организация. САК была распущена согласно распоряжению правительства Франсуа Миттерана в 1982 году. Перебрав амфетаминов, он набросился на одного из фашистствующих молодчиков, хотя на тот момент сражался на стороне своих настоящих фальшивых сотоварищей из САК. Он едва избежал увольнения из полиции, исключительно благодаря сведениям, которые добыл для параллельной полицейской операции. Но вскоре был отправлен в изгнание в Габон, чтобы сформировать личную гвардию Омара Бонго. Так родился легендарный Марван, охотник на убийц и тайный агент. До самого рассвета Эрван переваривал эту информацию, возвращаясь постоянно к истокам, к Кляйнер-бастард первых лет. На данный момент он не представлял, как применить свое открытие, но его собственные заключения были ошеломительными. Совершенно иной взгляд на отца, этого монстра, палача матери. Главного мерзавца. Он все еще витал в своих мыслях, когда телефон завибрировал. Ему потребовалось несколько секунд, чтобы распознать новое ощущение. В позе зародыша его затекшее тело потеряло всякую чувствительность. Потом он медленно вытянул аппарат из мокрого рюкзака и посмотрел на экран. «Отец». Он собирался ответить, когда осознал два факта. Первый — солнце уже взошло. Второй — он горько плакал.